Глава 30. Кошки не похожи на людей. Кошки — это кошки. Кошки не болтают чепухи, не играют в домино и шашки, не обязаны писать стихи, им плевать на разные бумажки. Уильям Джеймс Смит. Примечание. Перевод Бориса Захадера. Конец примечания. В доме нашем, безусловно, почитаемый, ласкаемый и незабываемый — это кошки. Годами они имели свою комнату, вместо того, чтобы мне ее иметь. Я жила то в деревне, то у Бледнолицева, но если надо было переночевать в городе по болезни или по какому-то делу, то все, и родные дети, и кошки, были решительно против. Иногда кошки все вместе катились, а одна кошка по имени Нос, вся белая, только нос черный, выкатила за один раз шестерых котят. Егор принимал роды. После месяца двух веселья наступали другие времена. Ругались, кто будет продавать котят в подземных переходах, кто будет лечить их, кормить. Когда мы разъехались с Машей, я позволила себе кое-что личное, личную комнату, личную жизнь, и купила себе подарок за 100 рублей, котенка одного, самого мохнатого из трех. Окрас классический, в полосочку, весь помещается на ладони. Дома на комариный писк выскочил Егор. «Где?» Эта зверушка получила имя Аграфена, груша. Выбор имени Егора. Еще и спросил меня, как звали отца, кота, без тени юмора. «Илларион», — говорю, — «Гриндецкий, если мне память не изменяет». И стала груша центром мироздания. Хвост морковкой постепенно обратился в страусово перо. Панталоны палевые, особенно выигрышный вид сзади. Ума — палата. Егор не разговаривает ни с кем, кроме кошки. Она прыгает, он ловит ее на лету. Мне нравится играть с ней, а ей нравится с разбегу взлетать на стенку. На стенке коврик. Нарисован кот Казанский, ум Астраханский. Она лезет под него, чтобы я снаружи ее мутузила. У детей моих кошачья хромосома. Спросить бы у генетиков. А кошки, в частности Аграфена, думают, что у них наша хромосома, то есть мы на равных. И странная семейная черта, огорчительная. Егор ест в своей комнате, несет туда из кухни то, что наварил-нажарил. Гриша не может усидеть за общим столом, тащит в свою комнату кусок со стола или из холодильника. Кошка в зубах волочит особенно ценное — мясо, колбасу в прихожую и прячет под коврик. Я за общим столом одна. Аграфена — мой соавтор. Когда я собираюсь сесть за письменный стол, она уже сидит на моем стуле. Я говорю ей «прыг», и она прыгает на стол и ложится на рукопись. Приходится ее двигать. Если я прилягу отдохнуть, она тут как тут. Сладким голосом с вопросительной интонацией говорит «Мур», впрыгивает на кровать и смотрит. Лежу ли я на спине, а не как попало, на боку. И чтобы не держала в руках книжку или газету, а если что не так, уходит с оскорбленным видом. Но если так, то счастливо. Врезается мордой в лицо мокрым носом, усами. Но, видимо, кто-то приехал на лифте. Я еще ничего не слышу. Кошка скрывается и безо всякого «мур» отталкивается грубо. Я ей катапульта. Прыжок и несется встречать, не имея в душе намека на благодарность. Так мы жили, пока две царапины играючи не запечатлела мне кошка возлюбленная на голени левой ноги. Ну да что? Жизнь на мне оставляла царапины, и в результате где они? Шрамы только меткой на загаре. Но в этот раз припухло, покраснело, болит. Воспалилась, начала поджигать. Добрые люди дают мне добрые советы, йодом, солью, капустным листом, а оно печет страшно. Не от ложки одна за другой, и на стол, и под общий.